Глава 32. Харлин Квинн Олдридж. После моего недельного отпуска я возвращаюсь в университет, словно в новую галактику. Я всего-то отсутствовала неделю, грёбанную неделю. Ощущение, будто всю жизнь. Новые плакаты предстоящих игр. Студенты, пялящиеся на меня, точно увидели пришельца. Да, многим, наверное, и неизвестно о происшествии. Или такое не ускользает от пытливых умов. В любом случае, я ощущаю себя в очередной раз каким-то аутсайдером. Занятия проходят в обычном режиме, только влиться в него удается с трудом. За всю эту неделю я даже не совершила ни единой пробежки, а лишь ела вкусные булочки и пироги, приготовленные Рокси. И всякую гадость с Ченнингом, когда он приходил ко мне посмотреть какой-нибудь фильм. Обычно все заканчивалось жаркими и страстными поцелуями. Мы терлись друг от друга через одежду, как озабоченные школьники в пубертатный период. В общем, занимались всем, что могло заменить нам секс без проникновения. Поскольку правило в нашем доме с Рокси так и осталось правилами, даже несмотря на мою уже основательную и устоявшуюся личную жизнь. Несколько раз я оставалась у Ченнинга в его спальне, где мы предавались плотским утехам. Это единственное, что меня объединяло со спортом. «Всем привет, и, надеюсь, место еще осталось», — произношу я, когда захожу на стадион Воллис-Анненберг. Именно здесь девушки пока оттачивали ту программу, что я ставила им для выступления перед департаментом университета. «Поскольку я передумала». Кидаю я на траву спортивную сумку, полотенце и ставлю бутылку с водой. «О боже, что с тобой?» — восклицает Саша, когда поворачивается на мой голос и видит меня. Она прижимает обе руки к губам. Часть лица зажила и выглядела не настолько ужасной, как в первый день. Однако куда больше всего пришелся удар, там заживало медленнее. Мазь Ченнинга творила чудеса, как и всякие крема Рокси. Только такое не способно зажить по щелчку. Обманули в отделе костюмов. Сказали, что грим смывается легко с мылом. Но, как видишь, шучу я, показывая на лицо. И да, что касается Хэллоуина, мы с Ченнингом его пропустили, как и проиграли спор. А вот Лиам так не считал. По его словам, мы позволили ему немного обогатиться, а сами же получить желаемое. Изначально идея с четырьмя свиданиями оказалась провальной. «Гейл не с вами?» Я бегаю взглядом по собравшимся девушкам. «У нее сегодня дополнительные занятия по фотографии, так что она слегка задерживается. А мы пока ждем, разминаемся. Значит, добро пожаловать в наши ряды?» С неким недоверием спрашивает у меня Саша. Ее реакцию можно понять. Сперва я наотрез отказываюсь, а сейчас внезапно меняю свое решение. «Да», — киваю я. «И у меня есть отличная новость. У нас будет два спонсора на соревнованиях, так что мы в списках. Вуаля!» Поднимаю руки и встаю, будто позирую. «В ближайшее время оплатят сбор». «Обалдеть!» — ко мне подлетают девчонки. «Как тебе удалось? И кто наши спонсоры?» Наперебой кудахчут они. «Ченнинг и еще один человек, точнее, рок-группа». Отвечаю я. И да, вероятно, я глупа и без капли инстинкта самосохранения. Однако, когда мне объявляют войну, я не бегу с поля боя, я иду на таран. И Адриана не только объявила мне войну, она первая сделала выстрел, и я не собираюсь подставлять вторую щеку. Для меня с самого начала сложился пазл, чьих рук дело та ситуация на парковке. Я ни секунды не сомневалась, что всему вина Адриана. Но не может быть так, что сперва стерва угрожает не переходить ей дорогу, и тут раз — тебя внезапно сбивает автомобиль без номеров. За 6 лет с момента получения прав на байк еще ни разу не было и намека на происшествие, а на дорогах я встречала массу мудаков. Так что да, я намерена ответить стерве тем же, да так что удар Библией ей покажется еще одним шагом к Господу. Я же собиралась забрать у нее все и сделать это как спортсмен, а не злородная сука. И сделаю это, став лучше ее во всем. Ведь именно поэтому я оказалась в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса. Я хотела измениться, стать лучше. И, как сказала Рокси, однажды я найду свой путь, который многое для меня изменит. И, кажется, я его нашла. «Рок-группа?» — изумляются девочки. «А кто и откуда? Почему?» «Разве это имеет значение? Главное, у нас есть спонсоры. И кто они, узнаете на соревнованиях?» Вот только нам придется работать усерднее. У нас не только в соперниках более 100 команд, но и команда Адрианы. Она одна, как все чиролидеры страны. Ее команда не настолько профессиональная, как будут некоторые, так что я не могу назвать Адриану уж настолько для нас конкуренткой», — говорит Саша. «Да, они, может, и слабые, но она редкостная сука и не оставит без внимания наше участие. Будет какой-то подвох, я в этом уверена. Если она сделала это, я указываю на свое лицо, то от нее можно ждать всего чего угодно». «Что случилось?» — спрашивает Саша, смотря на мое лицо. «Упала с мотоцикла, когда меня подрезала машина без номеров». «Это сделала Адриана?» — восклицает одна из девчонок. «Больше некому. К тому же перед этим она угрожала мне. Ладно, не будем обо всяких там стервах, а займемся делом». «И какой план?» — озвучивает интересующий всех вопрос Саша. «У нас будет две программы, а точнее три. Одна для выступлений на играх. Не знаю, за кем нас закрепили. Думаю, к этому разговору можно будет вернуться к моменту готового выступления. Вторая — типа для соревнований. Но и третья — с чем мы действительно будем выступать на соревнованиях». Девушки хмурятся. «Зачем нам два выступления для соревнований?» «Одно мы будем репетировать здесь, другое — за пределами кампуса. И чтобы ни одна живая душа не знала о том, какая у нас программа». «Ладно, хорошо», — кивает Саша. «Но где мы будем тренироваться?» «Этот вопрос я еще не решила, но уверена, мы найдем место. В крайнем случае снимем зал или какое-нибудь захудалое поле. Нам еще нужно два флайера». «Но мы точно к этому не готовы», — возражает Саша. «У нас будет 6 футболистов, возможно, и больше», — улыбаюсь я. «Еще, думаю, стоит поговорить с парочкой парней с нашего курса. С ребятами я попробовала парочку трюков, и вышло довольно неплохо». «Ты точно не фея?» — смеется Саша. «Для человека, кто не хотел быть черлидером, слишком много хороших новостей за раз». Я улыбаюсь. «Одна стерва дала мне хороший пинок, чтобы я наконец-то раскрыла глаза». «Значит, это месть». «Скажем, это шанс засветиться. И 4 года в университете нужно же чем-то заниматься. К тому же у спортсменов повышенная стипендия и возможность прогуливать нудные лекции». Морщусь я. «И как назовемся? Все команды университета используют слово «Брюинс». «Золотой Брюинс», — отвечаю я без доли сомнения. «Значит, золотые», — ухмыляется Саша. «Ты же понимаешь, что такое название обязывает?» «Значит, мы надерем им всем задницы», — пожимаю я плечами, будто речь идет о какой-то ерунде. «Ну что, вы готовы?» — смотрю я на девушек. «Надерем им задницы», — заявляет Саша, и я ударяю ее по раскрытой ладони. Спустя время к нам присоединяется Гейл. «Харли!» Слышу я позади себя восторженный крик девушки. Оборачиваюсь, едва успеваю среагировать и не упасть. Гейл налетает на меня, словно тайфун, сносящий все на своем пути. «Слава богу!» «Ты сейчас меня задушишь!» Хриплю я, обнимая девушку. «Прости!» Виновато смотрит на меня Гейл, разжимая свои объятия. Судя по виду, девушка извиняется не за свои крепкие обнимашки. «Ченнинг сказал, чтобы я тебя не беспокоила. Я волновалась. Думала, ты злишься». «Во-первых, твой брат — засранец». Прищуриваю я глаза. «И я была занята им. И мне он сказал, тебя тоже отправили на больничный в 2 дня. И вы с матерью улетели во Флориду. Во-вторых, я не злюсь». «Прости». Гейл поджимает губы и опускает глаза в пол. «Я запаниковала. Если бы не я...» «Здесь нет твоей вины», — отвечаю я. «Кто пытался меня подрезать, у него явно была задача. И если бы тебя не было на мотоцикле, я бы ехала с гораздо большей скоростью. Поэтому неизвестно, какой был бы исход». «По крайней мере, ты была бы в шлеме», — с грустью говорит Гейл. «Ты в курсе, что он не всегда помогает? Если бы это была панацея, то ежегодно не погибало бы столько мотоциклистов. И давай лучше перейдем к более приятной теме разговора, поскольку в апреле мы едем на соревнования». «Привет, квотербек!» Обнимаю я Ченнинга за шею, когда прихожу после занятия на стадион, где парни неизменно тренируются. «Ты сегодня на удивление рано». Мужчина приподнимает меня, и мои ноги отрываются от травы. «Я на 2 минуты, и с одной очень странной просьбой». «Привет, Харлин!» Доносится многоголосие с поля, и я машу руками ребятам. Лиам же, как всегда в своем привычном амплуа Лиама, вытворяет всяческие жесты в воздухе, имитируя нашу большую любовь, вероятно, к траху, по его мнению. «Что за просьба?» — спрашивает Ченнинг, опуская меня на ноги и размещая свои ладони на моих ягодицах. «Я теперь в команде черлидеров», — произношу я, и мужчина улыбается, но ничего не говорит. И дело в том, что я хочу сделать сложную программу. Мы с Сашей сегодня встречаемся после лекции в кафе за пределами кампуса. Хотим обсудить программу и парочку кандидатур. А еще я все же хочу сделать те элементы, что мы репетировали, и новые. И, возможно, нам понадобятся еще игроки. У вас согласятся? Мы команда, никуда не денутся. Так что, считаю, у вас есть еще рабочая сила. Что-то еще? Да, киваю я. Нам нужно место, где мы сможем репетировать. А вам мало стадионов и залов в кампусе? Изумляется Ченнинг. Нам нужно секретное место. Я уверена на все 100, что Адриана сделает еще один коронный выход. И я не хочу облажаться на соревнованиях. Может быть, у тебя есть кто-то из знакомых? Ты же играл в рейнджерах. Наверняка у них есть какие-то захудалые поля. Или мы можем тренироваться ночью. И главное, чтобы это было не очень дорого и недалеко. Что нужно от места? Свободное место, способное уместить примерно 15 человек, и ровная поверхность. Отвечаю я. Знаю, одно приемлемое по цене. Сколько? Улыбаюсь я. Сколько раз? Ухмыляется Ченнинг и сжимает свои сильные пальцы на моих ягодицах, припечатывая мои бедра к своим. Плата, мой член в тебе, а насчет раз, думаю, пока мы можем договориться хотя бы на один раз за ночь. Моя кожа покрывается мурашками, и тело пылает от нахлынувшего возбуждения. «Так что это за место?» — спрашиваю я. «Наш задний двор, и ты можешь оставаться у меня. Экономия бензина. Ты в моем полном распоряжении, и я не буду волноваться, что ты снова села на байк. И у нас есть бассейн. Думаю, парни не будут против обилия сексуальных девушек в бикини каждый день». «Значит...» — я облизываю губы, и Ченнинг резко сглатывает. «Твой член во мне». Я скольжу пальчиками по груди мужчины, вырисовывая зигзагообразные линии. «И ваш задний дворик в нашем распоряжении в любой момент?» «Да». Голос Ченнинга становится на тон ниже, а его пальцы сильнее сжимаются на моих ягодицах. «И думаю, можно начать с сегодняшнего вечера. Я безумно хочу оказаться в тебе, малышка Харлин». Он наклоняется и целует меня возле уха, после обхватывает мочку. «А мысли о том, что ты будешь каждый день просыпаться со мной, делают меня каменным. И я не знаю, как смогу продолжить тренировку». «Но тут камнем и не пахнет», — смеюсь я и потираюсь бедрами о его пах. «Он будет сегодня вечером, когда я буду брать тебя сзади». Мое лицо опаляет жар. Я напрягаю ягодицы, стараясь держать нарастающее возбуждение между ног. По венам течет не кровь, а жидкий огонь. Разве можно настолько сильно хотеть человека? Да, одурение. «Я думаю, тебе стоит пойти потренироваться и выпустить пар», — произношу я, а Ченнинг улыбается, как гребаный победитель. «Если я сейчас скользну рукой в твои трусики, ты будешь уже влажная». Голос Ченнинга звучит, как возбуждающий рокот мотора байка. «Да», — закусываю нижнюю губу. «Это прекрасно», — рычит он мне на ухо. «И тебе точно пора идти, пока я не утащил тебя в раздевалку и не трахнул среди потных джерси, носков и бридж». «Ченнинг, ты потрясающий романтичный мужчина!» — хихикаю я и упираюсь лбом в плечо Райнера. «И да, мне стоит уйти. Меня не прельщает еще раз задохнуться от смога в мужской раздевалке». «Увидимся вечером, малышка Харлин». Ченнинг целует меня жарко, страстно, завладевая моим ртом. Когда крепкие мужские объятия размыкаются, я едва могу стоять на ногах. Колени подкашиваются, а все тело вибрирует от желания. Я сжимаю пальцы в кулак, ощущая, как по мне циркулирует лава. А еще впереди занятия. Или 2 часа занятий. Боже!